Сэр Джуффин Халли рот, конечно, не распахнул, но и так было заметно, что он очень удивился. Глядел на меня, как Хенна порой таращится на какой-нибудь амулет эпохи Халла Махуна. Вроде понятно, что вот он и выглядит как положено, и экспертиза ясно показала, что настоящий ни подделка, ни морок, ни наваждение. А все равно не может быть, чтобы такая редкость и вдруг оказалась в моих руках. «Да», — наконец сказал сэр Джуффин, — «мы говорим об одном и том же месте. Но скажи на милость, почему ты решил, будто это какая-то часть города?» «Ну, потому что за пределы Йеха я совершенно точно не выезжал», — объяснил я. «Это же в самом центре, между старым и новым городом. Да вы и сами знаете, если говорите, что... или нет». «Так, стоп», — решительно сказал шеф. «Прекращаем это безобразие, пока мы оба не рехнулись. Давай так, сперва ты просто расскажешь мне, как забрел в этот удивительный квартал. А потом я объясню тебе, что случилось. Пока скажу только, что это хорошее событие, можешь не волноваться». «Конечно, хорошее», — подтвердил я. «Мне там очень понравилось, вы не представляете». «Да нет, как раз представляю», — улыбнулся он. «Но давай, как договорились, с самого начала и по порядку». «Вчера, после обеда, я, наконец, отыскал мастерскую, где делают глотающие кошельки», — начал я. Чувствовал себя при этом полным идиотом. Шеф и без того знал, чем я занимался вчера, поскольку это было его задание. Глотающие кошельки – довольно остроумное изобретение и совсем новое. Прежде ничего подобного, говорят, не было даже в эпоху орденов. Когда 49-я ступень черной магии, требующаяся для изготовления этих вещиц, была доступна не отдельным выдающимся мастерам, а даже орденским послушникам. Если не всем, то многим. Впрочем, возможно, им просто больше нравилось отбирать чужое добро силой, чем жульничать по мелочам. Штука в том, что деньги и прочие ценности, положенные в глотающий кошелек, исчезают, а потом благополучно объявляются в специальном тайнике, местонахождение которого известно только создателю хитроумной вещицы. Если учесть, что большинство столичных жителей предпочитают расплачиваться с кредиторами в конце года, который как раз неумолимо приближался, время для появления глотающих кошельков было выбрано очень удачно. Ограбленные горожане побежали в полицию. К счастью, там быстро сообразили, что дела надо передавать нам, а мне удалось, перенюхав добрых 3 дюжины кошельков, выделить некий общий для всех запах. Не самого мастера, но его мастерской. И понеслось. В смысле, я понесся. Несколько дней мотался по городу, разыскивая хоть намек на этот аромат, и вчера, наконец, нашел, ко всеобщему удовольствию. «Отыскал», — подтвердил сэр Джуффин. «Я на радостях отпустил тебя отдыхать. Что было дальше?» «Вы меня отпустили, и я пошел домой. Пешком, потому что мой автомобиль расстался возле управления. Я подумал, чем ждать, пока служебный за мной приедет, лучше прогуляюсь. Новый город не так уж далеко, погода прекрасная».